Добрый вечер. Христос воскресе. Сегодня я предлагаю поговорить вот об одной из сторон творческого наследия Алексея Федоровича Лосева, которую вот я сформулировал вот в такой формулировке, которая в заглавии доклада или лекции, скорее, или размышления вслух. Всю жизнь Алексей Федорович Лосев хлопотал о судьбе, об актуализации неоплатонического наследия человеческой мысли. Во всяком случае, это легко проследить по большинству его публикаций, так или иначе связанных прежде всего с античностью, но и не только с античностью, поскольку это система категорий, которую смело можно назвать неоплатонической, пронизывает действительно все его творческое наследие, и в особенности первые его работы 20-х годов, мы их называем с легкой руки Сергея Сергеевича Харужева первым восьмикнижием. Вот давайте мы сначала коротко пройдемся по составу этого восьмикнижия. Следующий слайд показываю. Вот, собственно, она открывается книгой «Античный космос. Современная наука» 27-го года. Вот такой растерзанный экземпляр с дарственной надписью рукой Лосева Густаву Густавовичу Шпету. Собственно говоря, с этой книги начинается вся работа Лосева вокруг этого осмысления неоплатонического наследия. Очень характерное название, да, оно, собственно, и задает тему сегодняшнего моего выступления. И современная наука. Вот это и присоединительное. Вот давайте другие, напомню, книги. Следующий слайд. Вот фактически та система основных философских концептов, которая была введена вот в первой книге, она пронизывает вот все остальные книги этого восьмикнижия. То бишь трактат «Музыка как предмет логики», он весь построен на этой неоплатонической диалектике. И сфера выражения, которая примыкает вот к основной четверицы вот этих категорий, она как раз вся посвящена музыкальному предмету. Пожалуй, самая трудная из книг Лосева, потому что там вот он эту систему категорий своих приложил уже к максимально всем известному предмету, да, к музыке. Соответственно, «Философия имени» – это приложение этой системы категорий, прежде всего, к области словесности. Если мы полистаем дальше книжицы, то вот это диалектика художественной формы, это соответствующие интерпретации общеэстетических учений, во-первых, и во-вторых, собственно, построение типологии искусств как средств выражения, как система выражения, вернее, тоже вот с точки зрения вот таких неоплатонических концептов. Следующие книжицы, еще две, да, это «Диалектика числа у Плотина» 29-28 года и «Критика платонизма у Аристотеля» 29 года. Это такой первый лосевский заход в сферу, условно скажем, математики. Философия числа. Числовая первая конструкция у Лосева тоже неоплатоническая. И, наконец, две заключающих работы. Это очерки античного символизма и мифологии, с одной стороны, 30-го года, с другой стороны, диалектика мифа, тоже 30-го года. Книга арестантская, так сказать. За эту книгу Лосев и пострадал, как мы знаем. Книга была фактически уничтожена. И там тоже сама теория мифа взгляд на миф тоже развернут вот в логике неоплатонических категорий. Ну, я сознательно делаю крен только вот в эту область, в область категориальную. Конечно же, у Лосева во всех этих книгах и другие темы, и сюжеты, и прежде всего историко-философские, и художественно-эстетические. Все это понятно. Но вот мы как бы с вами берем сегодня такой категориальный каркас, категориальную составляющую вот этого наследия. Если мы пойдем двигаться дальше, то я просто напомню вам остальные работы Лосева более позднего периода, которые дальше нужно будет тоже показать. Да, ну вот это вот новое издание «Диалектики мифа» вместе с дополнением к ней и соответствующие вот арестантские изображения Алексея Федоровича и Валентины Михайловны в лагере. Лосев в черной шапочке. С этого изображения начинается вот бытие его в нашей истории как монаха Андроника. Но я биографическую сторону особенно разворачивать не буду. Факт то, что вот это вот издание, которое я вам показываю 23-го года, оно существенно обновляет наш взгляд на диалектику мифа и социальную сторону лосевского взгляда на мир. Еще пройдемся, давайте, по наследию Лосева. У нас будет еще возможность остановиться на категориальной системе подробнее. А пока вот я хотел дальше пройтись, чтобы мы понимали как бы панораму, вот общее поле наблюдений, на котором можно строить вот наши общие выводы. Лосев еще не успел опубликовать в 20-е годы. Это уже опубликовано нашим небольшим коллективом не так давно. Это вот такое разветвление и расширение тематики философии имени вот в этих книгах «Вещи ими самое само» и связка примыкающих работ, осмысляющих опыт афонского дела и имиславия в России. Это вот томик «Имиславия. Арипагитский корпус». Это тоже необычайно важные тексты, которые во многом показывают, что ли, такие вот религиозно-идейные основания, на которых вся философия Лосева 20-х годов строилась. Дальше, если пойдем по картинкам, тоже вот работы, с которыми он строил большие творческие планы и упования. Это исследование вокруг Николая Кузанского, в общем-то, последнего самого яркого диалектика средних веков и Возрождения. И вот Кузанец был ему более всех, наверное, близок, ну, после великих неоплатоников Плотина и Прокл. Это тоже публикация уже недавняя, сделанная как раз моим коллегой Еленой Тахогоди. Вот весь этот корпус надо представлять как вот единое, мощное такое движение мысли Лосева, в основе которой лежит вот та самая система категорий, о которой мы с вами скоро будем говорить. Двигаемся дальше. Я просто напомню. И еще вот, да, из публикаций, которые последнего времени, и которые тоже добавляют, делают такой подмалевок очень важный к этой общей картине, это развитие вот этой вот категориальной именно системы неоплатонического типа для предмета современной математики. Вот в книге, которую я имел честь многие годы готовить, тоже «Диалектические основы математики», вот Лосев с позиции вот этих своей неплатонической системы категории выстроил взгляд на ну, всю современную математику, если ее ограничивать, наверное, второй половиной XIX века. Большой трактат в 900 страниц. Это тоже уже вышло совсем недавно. Но это тоже нужно присоединять вот к этому комплексу, о котором мы с вами заговорили. И, наконец, давайте современные работы, по которым Лосева, в общем-то, знала широкая общественность многие годы. Это, конечно, знаменитая история, история античной эстетики в 8 книгах, 10 томах, вернее, наоборот, в 8 томах, 10 книгах, где тщательно прослежены судьбы всех более-менее заметных идейных учений античности, причем в регулярном сопоставлении с новой европейской философией, поэтому мы здесь встречаем, казалось бы, не очень законные переклички, допустим, Платон и Кант, Гегель и Николай Кузанский. В общем, такое вневременная встреча мыслителей всех времен и народов. Есть короткое изложение всего этого десятитомника вот в этой небольшой книге, которую я тоже делаю акцент специально, где как раз вот это такая, это неоплатоническое нутро Лосева, историка философии, в данном случае и эстетики, виднее всего. Это небольшая книжица «От Гомера до Прокла». Мы ее издали не так давно. Лосев специально сделал такой, вернее, начал делать такой компендиум, короткое сжатое изложение всей этой истории античной эстетики, но не успел доделать. И вот мне уже посчастливилось делать это резюме не так давно. Эта книжка вышла в знаменитом издательстве питерском «Азбука классика». Мои друзья шутят. Вы специально, наверное, сделали книжку малого формата, чтобы она влезала в сумочку студенток. Наверное, так. И, наконец, заключим платонические судьбы творческого наследия Лосева. Следующие картинки, да. Мы говорим Платон, понимаем Лосев. Лосев, конечно, вложил очень много творческих своих сил вот в то, чтобы Платон все-таки зазвучал, был понят по-русски очень точно и рельефно. Лосев не был здесь переводчиком, как правило, а скорее вот такой развернутый комментатор. И опять-таки, если вот читать внимательно лосевские комментарии, то везде мы видим переклички любимого Платона с столь же любимым Аристотелем и выходами в неоплатоников Плотина и Прокла. Ну, здесь как раз самое место сказать, что, вообще говоря, античный неоплатонизм – это, в сущности, Платон плюс Аристотель. Только что чуть-чуть расширенный и добавленный поздними комментариями Плотина и Прокла. И последнее, наверное, что можно показать. Да, и уже в последние годы своей жизни Лосев снова продолжил такую теоретическую работу в области, прежде всего, теоретической эстетики. И здесь вот его работы сложены вот в такой том. Он получил условное название «Учение о стиле», в основе которого лежит фактически платоническая модель, платоническая парадигма, которая является и стилевой парадигмой. Не комментирую, потому что надо здесь многие контексты вводить. Ну вот Лосев такой общий обзор специально сделал, и опять он обнаруживал следы неоплатоников во всей мировой эстетической мысли. Наконец, книжечка, посвященная проблеме символа, да, проблема символа, реалистическое искусство. Она вышла сначала вот в таком варианте, да. Здесь тоже Лосев развивает фактически такую чисто платоническую систему теоретическую систему о знаке и символе, постоянно подчеркивая, что греки не успели много чего сделать, а вот я теперь добавляю в их духе. Вот в таком смысле и была сделана эта большая работа. Справа дается современное издание этой проблемы символа, существенно расширенное по архиву Лосева. Мне тоже посчастливилось эту книгу готовить к переизданию. И с этой книгой связаны и мои биографические обстоятельства. Когда-то я через эту книгу для себя Лосева-то и открыл. Тут позволю себе очень короткое следующий кадрик упоминания этого эпизода. Собственно говоря, о Лосеве я прочел случайно совершенно в фантастическом романе Геннадия Гора, питерского, между прочим, автора и хорошего писателя, где-то в середине 70-х годов, где как раз упоминалось в разговоре питерских интеллектуалов, художников в данном случае, о том удивительном открытии, которое когда-то сделала целая цепочка мыслителей, начиная от Платона, потом Лейбница, потом Поля Валерии. Перечисляется это все в этом романе. И в этой цепочке в конце этого ряда называются Ларинский и Лосев. Так я впервые прочел в таком ряду эти великие фамилии. Все эти от Платона до Флоренского и Лосева, все вели человечество к пониманию проблемы символа как величайшей проблемы, во многом канализирующей, что ли, философскую мысль, по крайней мере, в Европе. Ну вот, собственно говоря, после знакомства с этой книгой «Геометрический лес Гора» я для себя вот и Флоренского, и Лосева-то обнаружил через фантастический роман Геннадия Гора. А буквально через несколько месяцев после этого чтения вдруг обнаруживаю вот эту самую проблему символа и реалистическое искусство, которое как раз и повествует о проблеме символа. Настолько был потрясен встречей с этим человеком, с этой книгой, что понял, что нужно Лосеву написать письмо. Друзья помогли найти адрес. Вот через буквально 2 недели после этого письма пришел ответ. Вот воспроизвожу здесь первую страницу ответного письма от Лосева Алексея Федоровича. И так началась наша довольно длительная переписка в течение почти 10 лет до самой кончины Алексея Федоровича. Ну, вот я с ним совсем немного общался, потому что я уже понимал, что этот человек, как он называл это, призывного возраста. Вот. Но тем не менее, вот именно с этой книги «Проблемы символа. Реалистическое искусство» начался мой путь вот в область исследователей Флоренского и Лосева прежде всего. Ну и еще одна картинка биографического характера. Это я уже хотел сказать совсем коротко о доме Лосева. Тоже пришлось участвовать в создании этого дома, в борьбе за него. И вот здесь один из эпизодов здесь приводится. Это наш дом еще строится, в нем проводится реконструкция. Вот он в лесах весь. И вот на переднем плане перед вами сын Вячеслава Иванова, Дмитрий Вячеславович Иванов, который специально приехал из Италии, из Рима, уже приступил к созданию музея своего великого отца. И вот он к нам приехал с тем, чтобы договариваться о том, что вот первая акция, которая должна быть в этом доме, давайте мы ее посвятим Вячеславу Иванову. И вот действительно в 1998 году первая конференция, которую мы проводили в доме Лосева, была посвящена Вячеславу Иванову. И вот как раз здесь, и мне кажется, уместно сказать вот о той что ли, общей интенции, которую мы пытались тогда и пытаемся сейчас сформулировать об общей политике дома Лосева и о том месте этого дома как институции культурной в нашем общем культурном пространстве. Вячеслав Иванов был, как известно, человек вселенной, да? Нет, он был не только крупнейший ленинист, но и человек широчайшей и глубочайшей европейской мысли. И вот очень символично было, что как раз об Вячеславе Иванове и проходила эта самая конференция, как первая акция Дома Лосева. Ну, и еще о Доме Лосева. Еще мне очень нравится, и я постоянно это говорю нашим посетителям, особенно молодежи, когда они к нам приходят в гости на какие-нибудь посиделки или на разговоры, что Дом Лосева располагается очень интересно на карте Москвы. Если мы от нашего дома сделаем примерно 100 шагов в одну сторону, в сторону Сивцево-Вражка, и дойдем до особняка, который украшает середину этого Сивцево-Вражка, это будет дом Александра Герцена. Это место, где рождалось русское западничество. Если мы от дома Лосева пройдем ровнёхонько в противоположную сторону, и тоже примерно 100 метров, мы дойдем до места, где когда-то была собачья площадка, а сейчас по ней проходит уже новый Арбат. Так вот, на этом месте был домик Алексея Степановича Хомякова. Это место рождения и оформления русского славянофильства. Так что вот расположение Лосева между западниками и славянофилами в точке равновесия – это очень символичная и, мне кажется, ко многому обязывающая формулировка. Ну, это вот, чтобы передать, что ли, то кредо, которое мы стараемся удерживать вот в доме Лосева, проводя его уже многолетнюю культурную и научную политику. Теперь давайте, собственно говоря, перейдем. Что же это за загадочная такая неоплатоническая система категорий? Следующую картинку, наверное, нужно. Да, сначала вот эту. Вот перед вами вот этот самый античный космос «Современная наука», то есть книга, в которой эта система была очень явственно выражена. Справа, слева, вернее, да, от этой картинки мы видим в томике в сером 1993 года попытку переиздания этой работы. Она вошла внутрь этого тома. И вот, наконец, справа, следующее, вернее, это новое издание, вышедшее вот в начале этого года. То есть мы сознательно хлопотали о том, чтобы эта важнейшая книга вышла к современному читателю. И должен сказать, что она читается современным читателем крайне плохо. Как из нее извлекались какие-то кусочки, отрывки из древних авторов, и не более того, как будто бы Лосев только и делает, что сообщает современному читателю тексты древних мыслителей, но не является транслятором глубочайшей идейной традиции. Вот об этой идейной традиции мы с вами теперь будем говорить. Собственно говоря, речь вот об этих самых категориях. Категория, как мы знаем, это термин аристотелевский, да, и фактически он непереводимый. Проще по-гречески сказать категория, чем объяснить, что это такое, да. И вот Аристотель, который посвятил категориям, мы знаем, специальный трактат, тоже, между прочим, не удосужился объяснить, как он извлекает, из чего он извлекает эту систему категорий. То есть, таких ключевых, общезначимых понятий, или терминов даже, можно сказать, из которых можно строить все философство. Ну, более поздние исследователи особенности раннего Средневековья, ну, например, Боэций, да, они, собственно говоря, эту загадку Аристотеля разгадали. По крайней мере, вариант их кажется вполне понятным. Загадка эта простая. Аристотель просто использовал основные грамматические конструкции греческого языка, существительные, прилагательные и глагольные формы, которые вот переименовал вот в такие понятия. Сущность, количество, качество. Сущность – это, допустим, имя собственное. Да? Тут все примеры показываются как раз указывающие на грамматическую природу этих категорий. То есть, попросту говоря, Аристотель философски переоформил языковой запас естественного языка, в данном случае языка греческого. И, кстати говоря, теперь вот на наш взгляд, когда эти категории передаются греческими буковками, то мы мало чего узнаем, да, но вот зато при передаче их же латинской калькой мы узнаем много, много знакомого. К нам эти категории во много перешли через латинскую кальку. Ну, здесь мы не будем особенно много останавливаться, но одну важную вещь об этой системе нужно сказать обязательно. Итак, Аристотель как бы дал вот таким, что называется, вытряхнул языковой мешок перед нами, из него высыпались основные базовые термины, которые он предлагает потом использовать, не показывая ни связи между каждой из этих строчек этой таблицы, не указывая способа их выведения. То есть они даны вот как некое минимальное эмпирическое обобщение естественного языка. Дальнейшее развитие этой теории основных категорий, оно известно. Можно говорить много и о средневековой системе категорирования, так будем говорить, и новоевропейское, ну, достаточно сказать о обучении Канта, например. Но в любом случае все эти искания вращаются вокруг вот этой изначально обозначенной системе Аристотеля. Вплоть до последнего времени, здесь у нас всплывает и термин, который вынесен и в название нашего доклада, общенаучное понятие. И общенаучные понятия, которые теперь усвоены и современной философией, и современной наукой, они следуют вот за этой аристотелевской изначально системе. Только что их стало, конечно, существенно больше. Да, там в разряд общенаучных понятий возведены такие технические, например, термины вроде симметрии, к примеру. Но это тоже отсылаю к многочисленным работам уже советских философов. Там Гот, Урсул, и из последних, и больше всех хлопотавших об этой системе общенаучных понятий, это академик Степин. Итак, с одной стороны, мы видим вот такую громадную систему бытия вот этих основных философских представлений, которые стали и общенаучными представлениями, которые имеют вот фактически двух с лишним тысячелетнюю историю. А что же предлагается Лосю? Давайте следующую картинку. Сейчас мы... Да, я немножко сбился с плана. Тут такое маленькое отступление, которое я хотел вам предложить с тем, чтобы было понятнее, что же дает нового вот эта неоплатоническая система категории Лосева. Для этого мы с вами возьмем для примера одну из историй в области точного знания, да, в частности, физики и математики. Это работа конкретного мыслителя. Слева его книга «Raum», даже не книга, брошюра «Raum und Zeit», «Пространство и время» Германа Минковского. Это последний доклад этого выдающегося мыслителя через буквально 2 месяца после прочтения этого доклада. Вот скончался. «Пространство и время». Почти сразу она была переведена на русский язык. Если немцы опубликовали ее в 1909 году, то у нас она... Первая попытка перевода была сделана в 2011 году, и потом в 2014 вышла в популярной серии «Новые идеи в математике». То есть, эта идея легла очень на сердце многим мыслителям. А что здесь в этой книге утверждал Герман Минковский? Давайте мы следующую картинку. Вот он перед нами. Как раз этот портрет воспроизводился в переводе. В первом переводе на русский язык. А вот фактически утверждал такую простую, казалось бы, и в то же время неожиданную вещь. Он утверждал о том, что после моего доклада, дамы и господа, надо понимать, что и пространство, и время, которые мы рассматривали до сих пор как две независимых познавательных категорий, как два независимых концепта, нужно рассматривать воедино. Он, между прочим, очень четко спорил с Альбертом Эйнштейном, который как раз в это время создал свою теорию относительности. Относительность, говорит Минковский, очень даже сомневаюсь. Я предлагаю теорию абсолютности. И абсолютом является пространство и время. А вот отдельно пространство и отдельно время – это некие частности этого общего абсолюта. Он так и настаивал на этом. Я предлагаю теорию абсолютности. Его не услышали, и он еще давал другой термин. И этот абсолют я предлагаю называть миром. Моя теория – это теория абсолютного мира, мировая теория, Die Welt. Его не очень-то услышали, кажется, потому что этот термин не прижился. То есть, никто не стал говорить о том, что Минковский предлагает теорию абсолютного мира. Но его четырехмерный континуум, да, то есть, связка пространства и времени, плотно вошел в аппарат как физиков-теоретиков, так и, в общем-то, и очень, очень быстро перешел и в гуманитарную практику. Вот эту сторону мы с вами сейчас рассмотрим на следующем слайде. Да, вот еще одна фигура, и тоже питерская, Алексей Ухтомский, да, великий ученый, великий физиолог, и экспериментатор, и теоретик, автор теории доминанты в описании высшей нервной деятельности. Так вот, он как раз был первый, кто услышал Минковского и применил его взгляд на эту спайку пространства и времени на две независимые в системе категории Аристотеля строки, как на нечто единое. Вот в этом докладе, который я цитатку привожу. Да? Вот не так давно этот доклад стал опубликован историками науки. В 25-м году он прочел его. О временно-пространственном комплексе или хронотопе. Вот термин «хронотоп» – это термин, принадлежащий как раз Ухтомскому. Он попросту переименовал вот этот термин Минковского «абсолютный мир» или «мир как спайка пространства и времени» в более, казалось бы, понятный, близкий к греческому языку «хронотоп», то есть связка времени и пространства. Ну и это еще не гуманитарный след, да, это еще пока все-таки перед нами ученый-естествоиспытатель, ученый-физиолог, который был хорошо образован и хорошо мыслил. Но вот этот доклад Ухтомского читал, вернее, сначала слушал, а потом, видимо, еще специально изучал другой мыслитель. Это следующий кадр. Да, тот самый Михаил Михайлович Бахтин, который вот как раз термин «хронотоп», заимствованный им у Ухтомского, пустил в оборот уже в чисто гуманитарной сфере, в частности, вот в области теоретиков литературы и теоретиков в области эстетики. И как настоящий честный ученый, он дал соответствующую ссылочку, что вот он на докладе Ухтомского в 25-м году был и с благодарностью берет этот термин. Я эту историю излагаю только для того, чтобы было понятно, что вот на самом деле мы ведь действительно стоим перед странным фактом, когда какие-то неожиданные вещи, оказывается, могут происходить, причем вещи в таком сложном первопринципном, что ли, идейном мире, могут происходить прямо у нас на глазах. Вот видите, рождение представления о единстве пространства и времени в некой новой цельности, хронотопе, появились фактически у нас на глазах. Причем усилиями только выдающихся ученых. Вот это, видимо, одно из свойств или одно из следствий вот той самой изначально лежащей в основании нашей науки, да и нашей философии европейского типа, в особенности вот категориального устройства, который подарил нам вот Аристотель в категориях. Теперь мы, собственно, переходим, благодаря вот еще и этому примеру, с тем, что проводил Алексей Федорович вот в своих ранних работах первого восьмикнижия. Давайте дальше щелкнем. Да, здесь, значит, я сначала беру такие общедоступные, прямо из интернета взял несколько картинок, которые используют наши современные педагоги, излагая вот неоплатоническую систему категорий. Здесь две составляющие, которые описывают как раз узловые идейные стороны этой системы категорий. Во-первых, это то, что Лосев называет четырехсферное устройство мира в целом. Да? Он следует при этом, конечно, за Плотином. Да? Вот эта картинка слева, где есть центральная область, задающая всю структуру, это единое, оно же в этико-эстетической форме еще именуется благом у великих греков. Потом это единое перерастает, двигаясь в сторону тварного мира, в ум, затем в душу. Ну, есть соответствующие греческие названия, их не буду сейчас воспроизводить. И в итоге переходит в материю. У Лосева мы увидим более точную спецификацию этой четырехсферной системы в более таких философичных, что ли, обозначениях. Вот. И вторая составляющая, которую использует Лосев, это на эту четырехсферную систему разворачивания первоединого в тварный мир используется конструкция, которую греки называли эйдосом. Здесь тоже я апеллирую только к к тем материалам, которые легко найти буквально в статьях общедоступного характера, где Эйдес – это буквально означает то, что видно, да, или то, что даже можно сказать вид или видик, видик, имею в виду визуальную сторону. Но видно что? Не какой-то там конкретный предмет, не конкретную материальную сущность, а видно основание этой сущности или этого предмета. То есть по-другому это можно было, видимо, сказать первообраз. То есть образ, лежащий в основании любых вещей. Ну, здесь напоминаю, что античная, прежде всего, пифагорейская и платоническая мысль структуру Эйдеса разворачивала довольно существенно. Тут есть учение о так называемых правильных платоновских многогранниках, где многогранники – это, конечно, не обычные геометрические фигуры, а такие умозрительные конструкции. Это, в принципе, первые структуры умозрительного типа, которые виделись великим грекам. И вот только через них, через эти структурное обобщение представления о первовиде или первообразе, и разворачивается общая картинка вечного мира. Здесь можно найти всевозможные уточнения и обобщения, но мне очень понравилось, что именно к средневековой философии отнесли формулировку Эйдес как категориальная структура. То есть не нужно дожидаться появления структуралистов XX века, чтобы тоже произнести волшебное слово «структура». Вот эти две конструкции, которые я очень бегло и даже, можно сказать, на вульгарном уровне излагаю, на вульгарном, в смысле, вот Википедии в интернете почти что можно сказать, именно эти две конструкции, структуры четырехсферного единого и структуру Эйдеса, и положены Лосеву в основании всей своей категориальной системы. Давайте мы ее коротко рассмотрим. Нет, чуть раньше. Следующее, да? Ну, да, давай сразу эту систему. Тут тоже я не берусь говорить подробности, потому что в подробностях все это изложено как раз фактически в каждой из книг первого восьмикнижия Лосевского, со всеми обоснованиями, со всеми ссылками на классическую литературу. И здесь как раз и идут в первую очередь цитаты из неоплатоников, в особенности из «Эннеад» Плотина, прежде всего, и комментариев на «Тимей» у Прокла. И вот какая в итоге получается система. Вот эта четырехсферная табличка первой категории по Плотину, Платону, Проклу и Лосеву, я бы так добавил, выглядит примерно вот так. Ну, обозначение, которое здесь вводится, это обозначение «мои». Вот эта структура Эйдеса у Лосева описывается как некая комбинация из базовых отношений движения и покоя, тождества и различия, которые даны в их единстве. Отсюда рождается общее обозначение, которое мне таким странным образом обозначено ЕППСР, да, единичность подвижного покоя, самотождественного различия. Это структура, как бы, которая накидывается на все четыре сферы этого первого, развернутого первого единства. И вот под каждую из этих комбинаций базовых общефилософских таких отношений Лосев подбирает соответствующие смысловые эквиваленты. Да? Вот, если первая табличка это дает вот эту эдетическую структуру в каждой из четырех сторон разворачивания первого единого, то вторая табличка, нет, второй столбец таблички – это уже такая нам известная спецификация, что означает эта конструкция в нашем мире. Ну, и еще аннотации сначала скажу. То бишь, вот это вот единичность подвижного покоя самотождественного различия – это вот первая составляющая, да? Если же вот в этой комбинации особый акцент делается на какой-то одной составляющей этого образующего целого, то она обозначается прописной буквой. Да? Вот, допустим, как в следующей строке, где, собственно, эйдос описывается. Да? Так вот, этот эйдос есть единичность подвижного покоя самотождественного различия, данный как единичность. Вот выделена первая составляющая. Если эта комбинация образуется при выделении подвижного покоя, то есть состояние вот двух антидинамичных свойств, то это по Лосеву и Плотину, это, вот, собственно говоря, базовое число. Просто число как основание сущего. А если выделяется аспект самотождественного различия, то это топос, фигура или то, что, из чего потом родится представление о пространстве. Как видим, вот эта вот аранжировка каждого слоя сущего по составляющим структуру эйдоса дает возможность говорить вот о всех там известных категориях уже на языке совсем другом, на языке вот порождения из единого. Вот единое в состоянии первой данности – это вот сфера сущего, где перед нами предстают, соответственно, базовый первосмысл, базовый эйдос, базовое число, базовый топос. Потом на следующей стадии, в стадии становления, или, как любили писать еще, психия, да, состояние души, появляются динамические составляющие, вечность, величина, время и пространство. Как на языке наших нотаций это дается как некое просто курсивное, что ли, выражение. А если мы дадим это еще в разрядку, это будет следующая стадия, стадия уже ставшего, когда становление закончено и оформляется наше единое в некое ставшее или факт, или субстанцию, или фюсе, физику. Да? И тут появляется тоже знакомая нам категория. Повторю, тут я ничего не выдумываю, просто эти комбинации переименовываются у Лосева в соответствующее обозначение массы, вещи как таковой, количество, качество, тело, движение и место. Вы, наверное, можете заметить, что вот одна из строчек у Лосева не была описана. Это уже моя реконструкция, что вот как раз одна из строчек очень хорошо подходит под категорию информации, которая во времена, когда писалось первое восьмикнижие, еще не очень артикулировалась тогдашней наукой и философией, и бурно развивалась и приветствовалась только уже в послевоенное время, как мы знаем, да, 60-е, 70-е годы. Ну, несколько публикаций на эту тему есть. Вот это вот довольно, на самом деле, просто устроенную систему можно развивать еще и дальше. И, кстати говоря, у Лосева предлагается еще две составляющих вот этого неоплатонического мира первоединого. Появляется еще ниже строчка, вернее, группа строчек, который Лосев называет выражением, то есть все вот это еще нужно, все это нужно специально выражать в том или ином виде искусства. И вот на этой стадии как раз происходит оформление категорий, допустим, того же музыкального предмета в книге «Музыка как предмет логики». Их легко применить, например, для описания теоретических построений в архитектуре, да, в пространственном искусстве и так далее. И еще одна строка у Лосева предусмотрена. Я просто, чтобы не загромождать это изложение, здесь и не приводил. Это та строка, вернее, группа строк еще одного массива категорий, которую Лосев называет мифом. То есть, это тоже стадия выражения, только выражение существенно акцентированного, существенно переосмысленного в той или иной рефлексии, допустим, религиозной. Именно эта стадия описана у Лосева в «Диалектике мифа» и особенности в дополнении к «Диалектике мифа». Что можно сказать, глядя на эту систему? Вот я одну из дефиниций просто поместил под табличкой. Если мы там, когда говорили о таблице категорий у Аристотеля, то мы просто сказали, что это такой своеобразный грамматический стиль реализован. Да? Попросту говоря, изложили систему категорий, которые зафиксированы в естественном языке. То здесь совсем другое. Здесь мы видим, что все эти категории, за которыми узнаются привычные нам базовые представления пространства, времени, обобщенные вещи, качество, количество и так далее, они все здесь даны генетически, они выводятся, они показаны в общем идейном генезисе. Это первое. И второе, мы легко видим их взаимосвязь, их своеобразное такое перетекание друг в друга. Ну, вот, например, смотрите, берем для примера строчку времени и вечности. Вечность у нас, видите, вот это единичность подвижного покоя самотождественного различия, данная в стадии становления. Ну, вечность, допустим. А что такое время? Если читаем Платона, что скажет? Подвижный образ вечности, да? Так оно и есть. Время здесь, в этой системе категорий, так оно и выражено. Это та самая вечность, но только в ней выделены состояния движения, подвижной покой. Такое прочтение можно проделать и со многими другими строчками этой таблицы. Кстати говоря, здесь видна и очень любопытная составляющая, которую когда-то, как мы с вами только что говорили, Минковский предложил для такой единой спайки пространства и времени. Да? Мы видим, что вот в этой системе категорий пространство и время действительно показаны как связанные между собой, но связаны совсем непростым образом. То есть здесь есть довольно много всевозможных допустимых ходов смысловых связей. Ну и еще одну вещь нужно сказать. Вот, ту характеристику, которую я присвоил вот этой табличке, это не моя, так сказать, инициатива. Моя инициатива была другой. Я вот эту систему в своих публикациях называл периодической системой начал по Лосеву, да? Ну, имея в виду, что вот в этой системе рождаются соотношения, которые любопытно похожи на знаменитую периодическую систему элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, где тоже есть некая логика вывода, где химические элементы получают свое естественное место в общей таблице, где возникают пустые клетки, которые потом будут заполнены новооткрытыми элементами, ну, как в нашем случае с информацией. Ну вот, а Лосев сам дал этой системе категорий свое название. Правда, говорил он при этом не о своих работах 20-х годов, а когда эту формулировку понятийно-диффузный стиль он сказал как раз, когда использовал, вернее, характеризовал наследие Плотина и Прокла в своих заключительных томах «История античной эстетики», где он так и написал: особенность этой категории, этой категориальной системы, которой пользуются эти великие философы, вот такая. В них категории даны во всеобщей связи, они перетекают один в другой, и я назову это понятийно-диффузный стиль. Вот, собственно говоря, все то, что можно было коротко сказать в этой системе категорий. Вооружает ли такой подход для существенного пересмотра тех представлений, которые мы имеем вот об этих базовых и, казалось бы, незыблемых данных нам понятий? Да, безусловно, вооружает. Вот мы, допустим, видим, что взаимосвязь категорий или базовых представлений каких-то, базовых концептов, которые составляют существо и ядро и науки, и философии, они так или иначе действительно заново открываются, переоткрываются, обнаруживаются. Даже, допустим, если говорить о представлениях, которые, безусловно, даны почти во всех науках. Допустим, говорить о представлении о времени, да? Ведь кто только не изучает время. Астрономы изучают, используют. Математики изучают, используют. Функциональный анализ. Физики тоже. Художники, писатели и вообще сон гуманитариев тоже апеллируют к разным представлениям о времени. Начиная от календарного времени и кончая временем, психологическим временем конкретной индивидуальности, временем, допустим, той или иной группы социума, время цивилизации. Так возникают всевозможные существенные спецификации, казалось бы, незыблемых данных нам категорий. Вот такая система, которая фактически не была усвоена европейской философией, это можно сказать смело, потому что фактически неоплатоническая система категорий, о которых мы сегодня говорим, благодаря Лосеву она действительно была реанимирована, но вот в западноевропейской науке так она не представляется. Вернее, если говорить более строго, то отчасти воспроизводится эта система категорий, но только на уровне вот этого так называемого четырехсферного мира. То есть вот эти вот четыре строки представления, они еще воспроизводятся. А вот внутренняя аранжировка с помощью структуры Эйдоса, я таких публикаций просто не видел. Это касаясь, так сказать, историко-философской стороны вопроса. А является ли эта система неким ориентиром для работы в области современной науки? Ну, вот я примеры уже, кажется, привел, по крайней мере, два. Первый – это вот единственное пространство и времени, который вот в этой таблице выглядит не таким уж простым, но все-таки это единство видно. Есть возможность движения вот к тем категориям, которые не чувствовали ни античные мыслители, ни мыслители даже начала 20 века. Я имею в виду представление об информации. А вот если мы рассматриваем еще другие строки этой великой таблицы, там ведь возникает огромное количество предложений, которые еще не очень понятно, чем можно заполнять. В одной из моих публикаций я там делал прикидку, какое количество этих вот обобщений, в особенности в сфере выражения и мифа, мифологизирования, то есть дополнительной еще рефлексии над выражением, возникает огромное количество, фактически такого большого количества категорий, которые дает эта развернутая таблица, с лихвой хватит на развитие науки в ближайшее время. Пожалуй, на этом я бы... Надо, есть еще картинки? Давайте посмотрим. Да, ну вот это я просто приведу. В разные годы я там делал разные публикации, выступая в разных аудиториях, и у математиков, и у физиков-теоретиков, у психологов, у классических филологов, где вот об этой периодической системе начала Лосева или о понятийно-диффузной такой системе категорий неоплатонизма в разных аудиториях говорим. Ну вот, и, пожалуй, об одной вещи еще скажу дополнительно, чтобы закончить не на таком уровне абстракции, а уже на некотором, что ли, выходе из этой системы категорий. Я имею в виду представление, одно из представлений о времени, которое очень неплохо выводится из такого общего взгляда в системе категорий по Лосеву, Плотину, Проклу. Это вот публикация предпоследняя, да, вот об так называемой энантиодромии. Энантиодромия как обобщенная форма времени, которая вполне выявляется в работах разных мыслителей русского Серебряного века, от Вячеслава Иванова и Флоренского начиная. Вот. А общая структура этого обобщенного типа времени, она вырастает как раз из этой системы категорий, повторюсь, по Лосеву, Плотину, Проклу. Вот. Эта публикация делалась как раз на специальной конференции, которую проводил Ягеллонский университет во времена, когда мы еще дружили, в 2019 году. Ну вот, пожалуй, на этом я бы и закончил. Может быть, с общим призывом, что кроме вот этой вот разрезной азбуки мысли или языка, которую когда-то дал Аристотель, которая была подхвачена потом в развитии всей европейской науки и философии, может быть, есть смысл вернуться еще и вот к этой системе, которую в начале 20 века почувствовал Алексей Федорович Лосев. И кажется, только он один. В всяком случае, ничего близкого больше я не увидел ни у кого из его современников. Точка. Мы закончили? Можно дальше в формате уже чайного? Нет, если есть какие-то, может, вопросы, есть смысл. Есть вопрос. Хотя их уже, может быть, не стоит фиксировать. Конечно, очень спасибо за лекцию. Очень заинтересовала таблица, теоретическая система начал. И вы сказали, что она выводит. То есть она выводит некоторые, как бы, уже. То есть с помощью нее можно вывести некоторые современные понятия научные, да, вы привели пример информации, говорите, у вас есть публикации, где вы предлагаете еще какие-то другие. Это какие? Я это коротко сказал, вот. Потому что я вам дал только вот начальную часть этой системы категорий, да, вот до уровня ставшего, до уровня вечного оформления. А ведь Лосев еще хлопотал вот о следующих уровнях выражения, например. Да? Выражение. Или вот выражение и миф, как еще два слоя вот этого. Этот мир уже не четырехслойный, а шестислойный. Да? И вот если, например, мы возьмем с вами книжку «Музыка как предмет логики», вот, у меня была довольно большая серия выступлений перед музыкантами-теоретиками. Я сам люблю музыку, и вот было интересно с ними на эту тему говорить. Так вот, Лосев в этой своей вот книжечке «Музыка как предмет логики» для пятой сферы вот этой, да, сферы выражения всех предыдущих четырех слоев, дал четкие, так сказать, категориальные выражения, во-первых, для всех тех понятий, которые используются в музыкальной культуре: ритм, метр, гармония, симметрия. Они выражаются вот на языке, вот этом эйдосном языке. И дал предложение по некоторым таким представлениям, которых еще музыкальная наука не знала. Например, цветность звука. Сейчас это вроде как культурологи и искусствоведы начинают употреблять. А у Лосева это было, прямо сказано, вот на уровне категориально. Цветность звука. Для меня, говорит, виолончель звучит тяжело, потому что у звука есть тяжесть. А валторна звучит цветно, потому что у нее есть еще вот такой подголосок, да, подголосок, который... Это совсем другое звучание, которому нужно другое описание категориально. То есть, вот на примере как раз музыкального предмета, который Лосева явно занимал многие годы, он дал серьезное развитие. Вот, например, всего арсенала, которым апеллируют теоретики музыки. Цветность звука, вес звука. Он не давал, так сказать, каких-то сложных новых обозначений, а он просто брал как бы вот из жизни, что, в принципе, музыканту понятно. Или, например, тот же случай, о котором я коротко сказал, в «Диалектике мифа». Вот все эту книгу знают в основном только по первой части, да, вот, собственно, «Диалектика мифа». А у Лосева есть еще дополнение к «Диалектике мифа», да, где он вот дал примеры как раз, как развивается вот эта общекатегориальная система в области мифологии. Вот такой конкретной мифологии, которая для него важна. Он объявляет, во-первых, что любая система знаний, она обязана содержать в себе мифологию. Наука тоже мифологична. Но он, конечно, понимает мифологию как по-своему, да. Он показывает, как он ее понимает. И вот в этой мифологической сфере он объявляет, что я сейчас прямо у вас на глазах построю абсолютную мифологию. То есть мифологию, которая как бы вот обкатывает и показывает взаимосвязи всех категорий между собой. Примерно так же, как Минковский предлагает называть абсолютом пространство и время, соединенные между собой в спайке. Так у Лосева не только пространство и время там соединяются, а дается полное описание всех мифологических представлений, допустим, в православной религии. И вот если вы почитаете, непредвзято почитаете дополнение к «Диалектике мифа», то там как раз и дается такая структурно-категориальная система, дающая полную картину христианского представления о структуре мира. В этой системе есть место и обычной, хорошо известной нам Святой Троицы, да? Она ведь имеет совершенно четкую выраженную структуру. Показывается, как эта система дальше должна быть дополнена и развита, если мы учитываем другие составляющие этой системы. Так вот там появляется представление о Софии Премудрости Божией. Он тоже ничего не выдумывает, он просто встраивает ее в эту общекатегориальную систему. Вплоть до того, что аранжирует или по-своему переоформляет и представление вот о царстве, Ну, где царство – это тоже религиозный термин, да? Царствие, святости и других категориях, относящихся уже к святоотеческой традиции и по-разному тоже оформленных у разных мыслителей. Другими словами, вот эти вот более старшие слои этой диалектической системы по Лосеву, они как раз целиком разворачиваются вот в этой сфере, которую вполне можно считать уже такой гуманитарной, да, гуманитарной и богословской. Допустим, в теории искусств, да, в музыке, а богословская, вот он дал один из примеров. Наверное, он в каких-то местах дал, может быть, не очень подходящие, так сказать, вот такие спецификации своих конструкций. Вот подобрал к ним имя, которое не очень хорошо ложится на эту конструкцию. А в каких-то случаях он дал точно и правильно. В чем заслуга этой системы и в чем ее такая потенциальная игносиологическая, так сказать, и вот в целом такая мировоззренческая, что ли, мощь, что дан некий задающий алгоритм. Он просто задан. И, пользуясь им, можно строить те или иные новые конструкции. Не скажу, что этим никто больше, кроме Лосева, не занимался в последние годы. Было несколько публикаций, которых исследователи пытались как бы создавать какие-то группы, группировать, типологизировать вот такие общенаучные категории. Есть несколько работ философов из Новосибирска, например. Такой есть Евгений Гражданников. И совершенно, видимо, ничего не зная о работах Лосева, он где-то вот в 80-е годы сделал несколько публикаций по вот такой классификации уже не аристотельских категорий, а категорий общенаучных. И у него такие невольно стали вырастать такие триадно-пентадные сочетания, очень похожие на то, что когда-то нафантазировали Плотин и Проб. Ну, это я в публикациях своих вот некоторых указывал. Ну, базовой-то является вот эта публикация «Введение в периодическую систему начала Лосева», которую как раз опубликовали в юбилейном номере журнала «Научно-техническая информация», «Информационные процессы и системы», наши теоретики в области теории информации. Им это очень понравилось. Но это было уже очень давно, в 2000 году. Да. Да. Если вы откроете... Прообраз системы, да, понятий, да, любой науки, гуманитарной, технической, да, естественной. Да. Во всяком случае, в книге 20-х годов «Философии имени» вот он, Лосев, не только, так сказать, дал очень разветвленную такую картинку, структурную картинку вот этого самого имени, да, то есть, ну, на этой категориальной таблице это как раз сфера выражения, да. Там у него 67 спецификаций, да, вот, от очень общих до очень конкретных. Но еще дал и типологию наук, которая вытекает вот из этой таблички. И там тоже возникают такие странные немножко квазинаучные, что ли, области, которые еще пока точно не артикулированы. Впрочем, в этой области, видимо, у Лосева был предшественник, потому что как раз такие попытки делал не кто иной, как Лейбниц. Готфрид Вильгельм, да? Вильхельм, который как раз по-своему тоже пытался построить некую, так сказать, что ли, базовую систему категорий. Вот. И глядя на них, предлагал некоторые новые науки. Ну, например, вот у него там появляется такая наука, по-моему, она называется хорология. Хорология. Ну, имея в виду, что вот она занимается круговыми движениями конкретно. Конкретно круговыми движениями. Но движения. И так далее. То есть, вот движение от общих представлений к конкретным наукам, оно периодически в голову разных мыслителей, конечно же, приходит. Но вот, пожалуй, такую самую выстраданную систему и очень обдуманную дали только неоплатоники. Вот. Мой посыл именно в этом. Спасибо. Исполнилось одно из моих давних желаний. Поскольку моя жизнь университетского преподавателя, я все время хотел оказаться в какой-то аудитории, сесть в уголочке и тихонько слушать кого-нибудь. Одно из моих желаний было. Я вот о чем хотел спросить. Вот по поводу структурации эйдоса. Он структурируется, так скажем, до определенного момента, но весь смысл в том, что границы этой структурации преодолеваются. Это свойство самой структуры или указание на то, что структурация невозможна. Ну, я сошлюсь на работу Лосева, на произведение Лосева «Женщина-мыслитель», там, где он описывает гениальную игру Марии Вениаминовны Юдиной. Да? Вот он спрашивает, а почему вы вот это место так гениально исполняете? А Юдина в ответ, меня так научили. А почему вот это место вы так исполняете? Я так привыкла. То есть спрашивает он о том, как бы что не укладывается в некоторую рубрикацию. И в этом плане вот обращение к самому понятию хронотопа, который вы активно использовали вслед за Алексеем Алексеевичем Ухтомским, Бахтиным и так далее. Как вы думаете, вот в понятии хронотоп, хронос и топос, они являются равноположенными или все равно некоторая внутренняя смысловая доминанта обращена к хроносу? Почему я спрашиваю? Почему вы меня... Потому что есть желание сказать топохрон, например, да? Топохрон, я это понятие. Да, я же это знаю. Мне кажется, что первая половина 20 века – это предельное внимание к времени, да? Бытие и время, длительность и временность там, у Бергсона и так далее. А вот уже Василий Васильевич Розанов, которому мы с вами… Можно табличку еще? Да, которому так с таким уважением относимся. У Розанова, мне кажется, уже бунт против… Не против времени, а против самой рефлексии временения. То есть он показывает, что время обрывается. Русь слиняла в два дня, самое большее в три. Так начинается апокалипсис нашего времени. То есть включаются другие стратегии рефлексии. И отсюда интерес, вот о чем мы говорили, интерес к месторазвитию, интерес к телу, интерес к произведению. И вот тут уже алгоритмы перестают работать. То есть время, оно как бы пространствивается, да. И даже у Фрейда, там, где он показывает вот эти три уровня, все равно они сходятся в некоторой одной точке, как Гуссель говорит, «Ецпунг», точка теперь. То есть получается, что с временем интересно работать, когда оно коррелирует с вечностью, да? как у Августина. Существует только настоящее, прошлого уже нет, а будущего еще нет. Но настоящее для Августина – это же божественно, это вечное. А когда этот стержень вечности выдергивается, начинается эта модернистская ошибка времен. И тогда нужно к чему-то другому обращаться. И вот эта тема расположенности, структурации, соотношения, структуры и так далее, вот она выходит на первое место. Речь идет не о том, что что-то сменяется, а изменяются как бы смысловые акценты вместо хронологии. Топологические. И мне кажется, что вот Лосев он показывал, что вот как бы вот это ограничение во времени, допустим, ограничение во времени музыкального эйдоса, оно несет в себе внутреннюю деструкцию. То есть он обязательно прервется и появится что-то новое. Появляется что-то новое в отношении к тому, что Юдина говорит, меня так научили. То есть выход как в другое пространство. Другое измерение. Алексей Алексеевич, прекрасно, да. У меня две мысли появилось. Первое, ну, во-первых, все-таки вот такого рода рассуждения, они все-таки пока еще бьются вот в области привычных категорий. Ну, условно их назовем аристотелевскими. А вот в этой системе все-таки показано куда больше возможностей вот, трансформации, да, одной категории в другую. Кстати говоря, я специально извлек эту табличку еще раз, да. Вот там, где видите, вот двойные антинамичные составляющие, вот единичность подвижного покоя как подвижной покой, это время, да? А у Лосева был еще добег. А можно показать еще, что вот, выделяется только первая составляющая этой антинамии, то есть подвижной, П за главное, а покой строчная, да? И возникает еще одна комбинашка вот этих вот базовых категорий. Он эту идею не стал разворачивать. Я когда вот этот учет еще сделал, то сразу возникает такая необозримая таблица. Вот, это первое. А второе... имея в виду, что вот эти вот перевертыши, да, хронотоп и топохрон, да, они опять-таки вот завоевываются вроде бы чисто формально, так сказать, ну, из соображений не системных, а просто вот нужно пересмотреть прежнее, да. Вот в этой системе они возникают естественно. Вот я вот это хотел бы сказать. Понимаете? Это первое, что хотел прокомментировать. А второе, я как раз вот говорил об этом вот у музыкантов вот 2 часа назад. Есть еще ведь одна очень любопытная базовая структура, которую подарили нам великие греки. Это пифагорейская структура. Ну вот там все мы знаем, там, как рождались ритм, метр, как их гармонию оформляли. Вот брали монохорд и вот... То есть струну зажимали половинку, зажимали четвертинку, слушали, что, как она звучит. Да? Вот эта идеология работы с отрезком, имеющим 2 края, и в котором ищется некая середина, это та самая золотая середина античности, да? Ничего слишком. Слишком – это вот эти 2 края, а поиск середины – это... особая задача, которую искали пифагорейцы. Да? Отсюда вот их вся идеология там, этих подсчетов пропорций. Так вот, здесь возникает другая базовая конструкция. Вот именно вот эти 2 края и середина. А середина дает огромное количество всяких комбинаций. Ну, ровно посередине это будет, получается, 2 симметричных отрезка. Да? Это голая симметрия. Да? Если чуть-чуть переместить вправо или влево, возникает золотая пропорция, так называемая, да, вот свойства тоже обнаруживаются. Мы знаем среднегеометрическое, среднеарифметическое, среднегармоническое, да. А у них было там чуть ли не 20 этих средних. И все имели свою собственную окраску. Это другая конструкция, это не похоже на неоплатоническую, но я почему-то про вторую вспомнил категорию, про вторую систему структурную. В ней очень любопытно обозначены края вот этого отрезка, в котором нужно искать середину. Один из них называется у них перос, да, то есть граница, предел, да, а другой Апейрос или Апейрон, там, как потом он стал. Да? То есть не граница. То есть, на самом деле, вторая симметричная граница. И вот не границу они тоже осмыслили по-своему. Она стала у них неопределенной. Апейрон, да? Это безграничная и беспредельная. Вот они умудрились в базовую структуру целого, да, включить бесконечность или неопределенность. Вот Юдину меня так учили, это первое, это вот Перес, да? А вот что у нее получается, это вот это Аперон, вот та вторая сторона. Мне так показалось, во всяком случае. Ну, просто я каждый раз удивляюсь, что в Греции все есть. Вот как вот обнаружение абсолюта в пространстве времени, да, оно лишь заложено вот в этой системе категорий, так и вот у пифагорейцев гигантский потенциал вот этого поиска этой золотой середины, который мы осмыслили только очень, очень слабо. В всяком случае, музыканты восприняли с большим удивлением, что этих средних оказывается так много, да, и все они звучат по-своему. Можно. Это, пока в первой части вы упомянули одну из иллюстраций, которую у Лосева есть в античном космосе современной науки. Да, да, да. Она действительно, не скажу, что универсальна, но она имеет большущие потенции. Другое дело, что, как бы это сказать, она все-таки нестандартная. Вот ее нужно или принять, или забыть. Вот одно из двух. Я думаю, что... Признаться, она не очень прививается. Вот я уже, судя по этим публикациям, уже почти 30 лет твержу об этом. Народ удивляется, в лучшем случае. И дальше все прежнее. Но это такой, как бы это сказать, интеллектуальный выбор с Лосева. Да, вот так к этому и относиться. Правда, за одним единственным исключением. Вот, к сожалению, скончался этот человек. Это Юрий Николаевич Холопов. Великий наш теоретик в области музыки. Вот он с восторгом воспринял вот эту систему категории Лосева. И даже пытался ее преподавать в Московской консерватории. Но этот курс очень быстро свернули. А как только Холопов скончался, его просто ликвидировали. Еще одно волшебное слово я не произносил. Оно здесь везде очень органично. Это диалектика. То есть вот здесь все эти категории, они все... Вот, почему такие? Почему они перетекают одна в другую? Потому что там сплошная диалектика. Там тождество и различие вот, встречается рядышком. Да? И вот очень храбрый человек только может взять и антинамичное, так сказать, несоединимое соединить, да еще и рядом. Да? И с ними уже играть. Я у математиков давал вот эти вот комментарии к этой первой части таблицы. Ведь ее можно довольно существенно разворачивать, используя такую довольно своеобразную часть современной математики, теорию спектров так называемых, спектров операторов. То есть вот все эти вот обозначения можно использовать как некие операторы, да, то есть условное обозначение неких операций. Ну, сама теория операторов возникла еще в 19 веке, там, так называемая электротехника Хевисайда. Вот. В 20 веке она уже стала забыта. Вот. Но сама теория операторов, абстрактная теория, как некое направление общей алгебры, она довольно хорошо развита. И вот здесь очень любопытно описать вот жизнь вот этих обозначений, которые попарно соединены, да, причем соединены воедино. Возникает очень интересная математика. отрасль такой спектральной теории. Это, кстати говоря, вот я просто отреагировал на ваше упоминание о волновых процессах. Такое впечатление, что нужно еще учиться заново говорить вот на этом языке. Это совсем непростая вещь. Потому что, вот, как Алексей Алексеевич упомянул, там, да, все мы знали там, единство, борьба, противоположности. И все, точка, сдали и забыли. Да? А здесь единство и борьба, вот она реализована в системе категорий. И они работают.